«Ты видишь, какая натурель?» — выкрикнул по СПУ только одному ему, своему воздушному стрелку Бакрадзе. «Совсем понимаешь, как на картине знаменитого баталиста Верещагина? Только горы черепов не хватает!» «Не пугай, командир!» — насмешливо отозвался Якушев. Но Бакрадзе никак не прореагировал. Даже не предупредив о начале атаки, он вдруг резко опустил нос ила, отчего Веню прижало к бронеспинке, а машина затряслась от грохота пушек. За высоким килем штурмовика, разорванной косой линией, пронеслась трасса, затем вторая, третья, и совсем уже рядом расплылся черный ком зенитного снаряда, весь начиненный молниями. «Дай очередь!» — крикнул ему Бакрадзе на выводе. Веня уже успел засечь балочку, из которой вели огонь, и хлестнул по вспышкам из пулемета, когда машина была в правом вираже. «Молодец!» — оценил Бакрадзе. Но земля, занятая фашистами, не собиралась оставлять их в покое. Со всех сторон, ранее нежно-голубой воздух, мчались навстречу их машине и вслед ей красно-желтые огоньки. На киле уже вспухли пробоины и затрепетала вздыбленная ветром перкаль, а потом и весь самолет как-то расслабленно вздрогнул и накренился на правое крыло. Но машина еще повиновалась рулям и с небольшим углом стала разворачиваться на 180 градусов, беря курс домой. Хриплый голос Вано наполнил наушники. «Венька, нас подбили! В левом крыле большая дыра! Рули! Рули! Тянем на вынужденную!» Секунды молчания, и охрипший голос командира повторил. «Амба! Тянем на вынужденную!» «Как легли бомбы! Видел?» «Видел, командир. У них в балочке два огромных взрыва. Очевидно, склады боеприпасов». «И то хорошо», — грустно вздохнул Бакрадзе. Мелким пологим разворотом их машина стала описывать гигантский полукруг, заметно приближаясь к линии фронта, той заветной черте, перелетев через которую, самолет мог безбоязненно приземлиться где угодно, потому что была там уже отбитая у врага наша советская земля. Неожиданно мотор стал предательски чихать и захлебнулся. «Эх, не дотянули!» — горестно воскликнул Вано. «Амба! Иду на вынужденную!» «Ехать так ехать!» — сказал попугай, когда кошка потащила его под кровать. Мрачно пробормотал Вано, и связь между ними оборвалась. Страшное, если вдуматься слово, планирование в применении к самолету, подбитому над целью. На языке летчиков планирование — это элемент любой посадки. Сколько учебно-тренировочных вылетов, столько раз приходится летчику планировать на свой аэродром. Но это в мирное время, когда после посадки на пробеге гулко застучали колеса, а самолет все теряет и теряет скорость, прежде чем остановиться. Но планирование на подбитой зенитками машине с заглохшим мотором и черными лопастями почти замершего винта — дело совсем другое. Сцепив зубы, ожидает летчик первого решающего толчка о землю. А его воздушный стрелок? Тому тем более хуже, потому что не знает он, ранен или не ранен командир, доведет ли машину до земли, успешно ли ее посадит, либо, потеряв сознание, с углом врежется в землю, и лишь грохот взорвавшихся бензобаков будет реквиемом по погибшему экипажу. Молчали наушники, и только ветер царапал фюзеляж. Якушев весь сжался в упругий комок. Страха не было, лишь оцепенение сковало тело тягостным ожиданием. Удар и сильный толчок, от которого звоном наполнилась голова, и густое облако пыли встало над их машиной. Он отстегнул застежку привязного ремня и вдруг увидел перед собою поцарапанное, яростное лицо командира, все вспотевшее от невероятного напряжения. «Ты что копаешься, чертов сын? К теще на блины собрался, что ли, понимаешь? Или к Герингу в гости? Ползи за мной, тут до наших окопов близко, метров 200 я всего не дотянул». Веня безропотно пополз вслед за командиром, не снимая парашютного ранца. Рявкнул близкий взрыв, теплая волна обдала лицо, над головой просвистели осколки. «Ва!» — крикнул Бакрадзе возбужденным голосом. «В рубашке родился Веня, парашютный ранец, осколки в клочья подрали, а сам цел». «Как наши ребята, командир?» Якушев увидел, что самолет, пилотируемый лейтенантом Овчинниковым, перетянул уже через линию фронта и, теряя высоту, удаляется на восток. Несколько секунд они, как зачарованные, смотрели этому илу вслед. «Ва!» — повторил Бакрадзе. «В рубашке родился Славка. Дотянет домой, про нас расскажет». И они, взглянув друг на друга, горько вздохнули, подумав о своей судьбе. У летчиков драма в воздухе совершается за считанные секунды. Только что радовался экипаж тому, что удалось поразить цель, и на земле, занятой врагом, полыхает огромный костер на месте взрыва сброшенных бомб. Только что на самых высоких басовитых нотах пел свою могучую песню мотор Ильюшина. Только что обменивались они по самолетному переговорному устройству короткими фразами. И вдруг блеск пламени от разорвавшегося зенитного снаряда впереди винта. Искры, обдавшие нос боевой машины. И резко обрывается бесперебойный гул, так же, как и твоя собственная вера в жизнь. Из последних сил тянет пилот на восток. А земля все ближе и ближе. И вот уже машина беспомощно опускается на фюзеляж и, пропахав несколько метров, навсегда замирает на со всех сторон обстреливаемой нейтральной полосе, как именуется на фронте ничейная земля. И ты уже не знаешь, что уготовила тебе судьба. Вторая пара илов, сделав разворот, на бреющем прочесывала изрытое воронками поле боя, отсекая немцев, решивших захватить в плен Якушева и Бакрадзе. Впереди была большая воронка от авиабомбы, и оба, не раздумывая, бросились к ней. Над головами снова засвистели осколки, а пули автоматчиков подняли впереди фонтанчики пыли. И вдруг зоркие Венькины глаза разглядели ползущих им навстречу людей в касках и серых маск-халатах с лягушачьей расцветкой. «Ва! Кацо!» — обрадовался было грузин. «Это же наши!» Но тут же скисшим голосом прибавил. «Только ты умерь свой пыл. Назад оглянись, геноцвали». Вениамин оглянулся и увидел, как с другой стороны, не отрываясь от земли, ползут к ним вражеские автоматчики. «Ахтунг!» — раздался над полем боя картавый нерусский голос, усиленный мегафоном. «Доблестные советские летчики! Вы есть окружены! Сопротивление бесполезно! Ваш самолет есть разрушен! Сдавайтесь в плен! Мы обеспечим вам гуманное обращение! На ответ мы вам даем 1 минута! Дальше пук-пук!» Якушев приметил метрах в 20 впереди еще одну глубокую воронку, тоже от разорвавшейся фугаски, и оба бросились к ней. Немцы сдержали свое обещание. Треск автоматов действительно возобновился лишь через минуту. Летчик и воздушный стрелок, прыгая в воронку, услыхали свист автоматной очереди. Трассирующие пули прожужжали над их головами. Пригибая Венькину голову к земле, летчик с огорчением пробормотал. «Всего 30 метров каких-нибудь до наших траншей остается». Однако еще один мулла сказал: «Близок локоть, да не укусишь». «Врешь», несмотря на отчаянность их положения, горько усмехнулся Якушев. «Это русская поговорка». «Рванем, командир, к нашим окопам». «Сам сказал, 30 метров всего». «Почему русская?» — заупрямился Вано. «Говорю, один мулла, значит, так и есть». «Кто в экипаже, командир, ты или я?» «Рванем, рванем, командир, к нашим окопам», — повторил Якушев. «Ва, какой ты нетерпеливый!» — осёк его Бакрадзе. «Или не подумал, что у них каждый метр пристрелен?» «К черту!» — исступленно закричал Веня и, петляя, побежал к опушке рощицы, перед которой высился желто-коричневый бруствер траншеи. И снова им на счастье попалась глубокая воронка от авиабомбы. В нее вскочил с размаху летчик, следом его стрелок, у ног которого перед этим, вздыбив землю, легла автоматная очередь. Не успел он присесть к воронке на корточки и облегченно вздохнуть, как сверху, прямо ему на плечи, обрушился рослый конопатый парень с болтавшимся поперек живота автоматом в пестром маскировочном халате и пилотке с красной звездочкой. «Ты что?» — отодвинулся Веня. «Раздаешь!» «А ты лоб свой дурацкий, пулем не подставляй!» — сипло закричал незнакомец. «Тебе тут не сад городской для прогулок, ядрена мать! Ишь, брюхо наел в авиации! Не разминулся в одной воронке!» И незнакомец обрушил на него длинное виртуозное ругательство. «Ты ранен?» «Нет». «Ну тогда какого же черта не пошевелишься, чтобы место дать? Очумел от страха, что ли, москвич?» «Я не москвич. Я донской», — покоробленно возразил Вениамин. Лицо незнакомого разведчика, густо усеянное конопатинками, на мгновение замерло от удивления, рыжие брови приподнялись над блекло-голубыми немигающими глазами. «Донской?» Протянул он недоверчиво. «Может, с Капской, а не Донской? Чего-то я на Дону таких не видал. А откуда родом, если из наших мест?» «Жорка смешливый! Ты!» — вдруг закричал Якушев. «Вот как мы с тобой встретились! и они стали обнимать друг друга. «Эй вы, идиоты!» — закричал кто-то из подползавших к воронке разведчиков. «Нашли, где лобызаться, черти!» «А ну молчать!» — свирепо зыркнул наговорившего смешливый и, сняв автомат с плеча, дал в небо очередь зеленых трассирующих пуль. Она прочертила над их головами прямую вертикальную дорожку, и тотчас же в самых разных местах повскакивали припавшие к земле солдаты в пятнистых зеленых маск-халатах и касках. Бакрадзе засуетился, хотел к ним было тотчас примкнуть, но рыжий Жорка сурово его осадил. «Ты тут сиди, сын грузинского народа. Ты в воздухе, командир, а тут я. И ты сиди, Венька. А когда завяжем бой, оба немедленно в мой блиндаж». И разведчики, петляя по пересеченной местности, короткими перебежками бросились вперед. А Якушев и Бакрадзе, пригибаясь к земле, уже не обстреливаемый противником, быстро достигли единственного блиндажа, в котором сидел телефонист, безнадежно вызывая какой-то вираж. Перестрелка отдалилась, а затем и вовсе смолкла. Томительные минуты казались нескончаемыми. Вспыхнувшая была стрельба неожиданно оборвалась, и над полем боя стало тихо-тихо. Вано и Веня удивленно переглянулись и по узким, пахнущим дурманной смолкой ступеням поднялись наверх. Им навстречу дружной гурьбой шли разведчики. Впереди веселый, улыбающийся Жорко смешливый. За ним два немца со скрученными руками в неподпоясанных мундирах. «Ну, брат!» — весело отдуваясь, обращаясь к одному лишь Вене, промолвил смешливый. «Повезло сегодня, как никогда. Ни одного убитого и раненого. Велено было в штабе одного языка захватить, а маш двух волочом. Выходит, на 200% план выполнили, а?» Жорко так и сказал, как многие ребятишки говорили на Аксайской улице. Не процентов, а процентов. Но Веня, любивший иногда поправлять близких людей, неправильно произносивших слова, не обратил на это никакого внимания. Он никогда еще не был на передовой и с удивлением наблюдал за течением боя. В хаотическом, на первый взгляд, нагромождении звуков и коротких команд он силился угадать стройную систему наземного боя, и это удалось. Густо падали снаряды, вздымая султаны земли и вставая над ней, тяжко израненной, дымными столбами, а потом, после того, как немцы побежали в панике к своим окопам, артиллерийский огонь с нашей стороны мгновенно оборвался, и наши разведчики стали поспешно отходить. Короткими перебежками приближались они к своим блиндажам. И в эту минуту особенно нуждались в поддержке. Совершенно неожиданно за спиной у Якушева раздался грозный скрип, будто кто-то провел огромным смычком по гигантскому контрабасу, и в сторону противника одна за другой помчались похожие на кометы яркие хвостатые молнии. «Это Катюши бьют», — подумал Веня, пораженный невиданной красотой этого зрелища. И вдруг осекся губительный огонь Катюш, прикрывавших отход разведчиков, и остались в поле зрения у Вениамина лишь приближающиеся два гитлеровских солдата, показавшиеся такими нелепыми в окружении разведчиков. Один, маленький, тщедушно дрожал, утирая с лица кровь. «Кто его?» — сурово спросил смешливый. «Он кусался!» — откликнулся рослый парень, который был на целую голову выше пленного. «Смотри, Панюшкин, не в первый раз предупреждаю!» — погрозил ему Георгий. Второй пленный, ефрейтор, заносчиво поднятой головой, надменно смотрел вдаль голубыми глазами, стискивая бескровные губы. «Молодцы мои ребята!» — сказал смешливый, разглядывая захваченных в плен. «Каждому благодарность объявлю. У тебя что, Цыганков, царапина? Иди к нашему медицинскому богу, Верочке, пусть перевяжет. Видал, Веня? Вот это они и есть, господа арийцы. Сначала на Москву уходили, на Сталинград пытались, а теперь вот тут, на Орловско-Курской дуге». «Пакость какую-то замышляют сотворить», — рассуждал он, озабоченно поглядывая на гитлеровцев. «Хм, а зачем это мне, собственно говоря, два языка? А ты отпусти второго назад, командир», — ухмыльнулся тот самый солдат, которого он поругал за рукоприкладство. «Плохого же ты обо мне мнения, Панюшкин, об умственных способностях своего командира», — безобидно прищуриваясь, произнес смешливый. «Зачем же отпускать, если мы на него сейчас приличный трофей получим?» Жорко обратился к одному лишь Якушеву и весело проговорил. «Слышь, Веня, в соседнем батальоне разведвзвод никак контрольного пленного вот уже третью неделю взять не может, а там комбат Колотов, мужик серьезный. Так он что сказал? Если вы до Божьего воскресения живого фрица мне не притащите, то добра не ждите». А сегодня, зараз, как я понимаю, уже пятница пошла. Вот и получается, Вениамин, по той частушке, какую мы с тобой еще с детства на Аксайской улице выучили. Ростов — город на Дону, Саратов — на Волге. Черт поймал сатану, мучил его долго. Айда, Веня, в землянку. Я по аппарату буду с пораженцами зараз гуторить, по-нашему, по-казачьи. — С кем, товарищ старшина? — до ушей заулыбался прощенный Панюшкин. — С пораженцами, — сурово повторил смешливый. — Как же их еще назовешь, если ни одного фрица не могут командиру своему притащить?